Глава 68. Мистер Глосберг разошелся не на шутку. Брызгая слюной, он поносил корпорацию Бати, не стесняясь в словах. Роберто Хаш равнодушно глядел мимо него, делая вид, что все происходящее его совершенно не касается. При других обстоятельствах он давно бы вызвал охранников, и те поработали бы с Дэниелом Глосбергом как следует. Однако пока что мистер Глосберг был нужен, его судно продолжало пробиваться к цели с драгоценным грузом масленичного ореха. «Стоп!» — громко крикнул Хаш и хлопнул ладонью по столу. От неожиданности Глосберг замолчал. Хаш прислушался к наступившей тишине, потом улыбнулся и сказал: «А теперь, пожалуйста, все сначала и по порядку, мистер Глосберг». Владелец Доуфорс тяжело вздохнул и заговорил уже спокойнее. «За этим Уинтером тянется хвост счетов уже на 450 тысяч кредитов, а у меня сейчас нет таких денег. Если я не расплачусь до конца недели, меня объявят банкротом». «Неужели он жег столько топлива?» — полюбопытствовал Хаш. «Какое там?» — махнул рукой Глосберг. «Наймиты ваших конкурентов едва не разбили Уинтер вдребезги. Пилот чудом остался жив». «А груз?» «Груз в норме. По крайней мере, так нам сообщили с ремонтной станции «Тартулес». «А они не могли вас обмануть?» «Они переслали видеопленку, слайды и диаграммы тестирования. Словом, весь набор данных о состоянии судна до ремонта. Фальсифицировать такое количество данных невозможно. Во всяком случае, это будет стоить дороже самого ремонта». «Хорошо, мистер Глосберг, я сейчас же свяжусь со своим начальством, и мы попробуем вам помочь». Хаш куда-то позвонил и в нескольких словах обрисовал создавшуюся ситуацию. Потом с минуту он только слушал и отвечал односложно: «Да, сэр?» «Нет, сэр. Безусловно, сэр». «Ну вот, ваша проблема решена, мистер Глосберг», — сказал Хаш, кладя трубку. «Пересылайте эти счета нам, и мы все оплатим. Все расходы свыше обычных затрат на сопровождение груза мы возместим». «О, мистер Хаш, мне даже не верится, что этот кошмар в прошлом. Вы не поверите, я две ночи не спал». Глосберг в волнении схватил Хаша за руку и тряс руку благодетеля так долго, что у того закружилась голова. «Ну, полно, мистер Глосберг, я уже ощутил всю глубину вашей благодарности». Хаш вызволил свою руку, и Дэниел Глосберг начал прощаться. «Всего вам хорошего, мистер Хаш, ну выручили меня, ну очень выручили!» Как заведенный повторял Глосберг, прижимая к груди ладони.